конце концов она куда-то исчезла, и мы прошли дальше еще целую милю. Как только я разглядела наше семейство в бинокль, они были ярдов 500 от нас, мы тут же принялись закладывать витаминную подкормку в небольшие кусочки мяса, чтобы все было готово к их приходу. Поглощенная этим делом, я и не заметила, что Мбили снова догнала нас и теперь сидит, не сводя с меня глаз, всего в нескольких ярдах. Тут подошла Пиппа с детьми, но, увидев Мбили, все они мигом умчались. Это меня удивило, однако вскоре я поняла, как плохо знаю Пиппу. Она убежала только для того, чтобы спрятать детей в безопасное место. Теперь она вернулась вести счет из Мбили. С угрожающим рычанием она припала к земле, так что голова ее оказалась ниже, чем плечи, а глаза с убийственным упорством сверлили Мбили. Но Мбили вела себя точно так же. С мужеством отчаяния я пыталась предотвратить столкновение. У меня не было ни малейшего сомнения, что победит Мбили. На ее стороне было физическое преимущество. Она стала гораздо крупнее Пиппы. Да и моральнее тоже, ведь она защищала собственную территорию. Все мои попытки вмешаться ни к чему не привели. Гепарды уже сошлись. Вот Пиппа приготовилась к прыжку, но тут Мбили внезапно перекатилась на спину и тихонько застонала, объявляя капитуляцию. Пиппа немедленно повернулась и пошла к дереву, под которым я положила потроха. Обычно она к ним и не притрагивалась, но сейчас на глазах у Мбили, которая была от нее всего в 10 ярдах, уплетала их с удовольствием. Я едва успела спасти кусочки мяса с витаминами. Пусть хоть что-нибудь достанется малышам. К моему удивлению, Пиппа тотчас же вернулась к своим детям. Им было приказано сидеть на месте, пока она выясняла отношения с Мбили. И теперь все они ждали, когда я принесу им мясо, которое было у меня припрятано в корзине, подвешенной на дереве. Пока они расправлялись с мясом, Мбили подобрала все остатки от трапезы Пиппы, а потом спокойно отправилась к стаду газелей Гранта, показавшемуся на горизонте. Тут я, наконец, перевела дыхание. Слава богу, драки, кажется, не будет. Но как мне хотелось узнать, что это? Только временное перемирие? Или Пиппа и Мбили на моих глазах разошлись, чтобы никогда не встречаться? Я знала, что и львы, и волки сдаются на милость победителя в битвах за первенство. Волк опрокидывается на спину, подставляя глотку, самое уязвимое место, а лев открывает незащищенное брюхо. Ни в том, ни в другом случае победитель никогда не пользуется выгодой своего положения. Ему достаточно того, что противник признал себя побежденным. До сих пор мне никогда не приходило в голову, что точно такой же закон чести руководит и гепардами, матерью и дочерью, когда ни борьба за место вожака, ни само собой разумеющаяся власть матери над детенышем не могут толкнуть их на бой. Должно быть, то, чему я стала свидетельницей, было проявлением врожденного правила. Детеныш не смеет вступать в борьбу со своим родителем, даже несмотря на бесспорное в данном случае право защищать свои владения и невзирая на явный перевес в физической силе. Конечно, можно было рассуждать и так. Мбили уступила, почувствовав, что Пиппа будет защищать своих детенышей с решимостью, какую обычно не проявляют в сражениях с соперниками. Но ведь, с другой стороны, сама Мбили могла оказаться беременной, как Уайти, и тогда у нее тоже были бы 2 причины вступить в бой — защита детенышей и охрана территории. Но, как бы мы ни толковали поведение Мбили, интересно вот что. За все последующие дни мы ни разу не находили ее следов ближе, чем в нескольких сотнях ярдов от Пиппы. А некоторое время спустя рабочие видели ее примерно в миле от того места, где произошла стычка. Пиппа оставалась на территории Мбили, на равнине Ганса. Это было самое сухое место во всей округе, и здесь собралось множество разных животных. Однажды мы видели, как Мбили подкрадывается к стаду из 26 кан, где был маленький теленок. Другой раз она решила попытать счастье истощить детеныша газели Гранта.